Акт 3. Картина 7. Площадь в деревне Альтвейлер. Явление 1. Крестьяне окружили женщину, которая их обучает. Женщина-наставница. Она молода и миловидна. В руках у нее палка, которой она выписывает на земле буквы. Позже Карл и молодая женщина. Наставница. Какая это буква? Один из крестьян. «Это Л». Наставница. «А это?» Другой крестьянин. «Это Ю». Наставница. «А вот эти 4 буквы?» Один из крестьян. «Болк». Наставница. «Нет». Другой крестьянин. «Бовь». Наставница. «А все слово?» Один из крестьян. «Любовь». Все крестьяне. «Любовь». Наставница. «Смелей, братья мои, скоро вы сможете читать, и тогда вы научитесь отличать добро от зла и правду от лжи. А теперь ответь мне ты, какой была наша прежняя натура?» Одна из крестьянок, словно читая катехизис. «Прежняя, значит, до того, как мы узнали Гёца». Наставница. «Какими мы были прежде?» Одна из крестьянок. Также. «Дурными». Наставница. «Как бороться против нашей прежней натуры?» Одна из крестьянок. «Создавая себе вторую натуру». Наставница. «Как создать себе вторую натуру?» Одна из крестьянок. «Научившись выказывать любовь». Наставница. «Любить и выказывать любовь – это одно и то же?» Одна из крестьянок. «Нет, не одно и то же». Входит Хильда. Крестьяне указывают на нее. «Наставница, что?» Она оборачивается. «Ах, Хильда!» Пауза. «Сестра моя, ты нам мешаешь!» Хильда. «Чем я могу вам мешать? Я ведь молчу!» Наставница. «Ты молчишь, но ты глядишь на нас, и мы знаем, что ты нас не одобряешь!» Хильда. «Но я могу думать, как хочу!» Наставница. «Нет, Хильда, здесь думают открыто, при свете дня и вслух. Мысли каждого принадлежат всем. Хочешь ли ты присоединиться к нам?» Хильда. «Нет». Наставница. «Значит, ты нас не любишь?» Хильда. «Люблю, но на свой лад». Наставница. «Ты не рада нашему счастью?» Хильда. «Я... Ах, братья мои, вы столько страдали. Если вы счастливы, то и я должна быть счастлива». Входит Карл. Глаза его завязаны. Его ведет молодая женщина. Наставница. «Кто вы?» Молодая женщина. «Мы ищем город солнца». Один из крестьян. «Город солнца здесь!» Молодая женщина, обращаясь к Карлу. «Так я и думала. Жаль, что ты не можешь видеть, какой у них счастливый вид. Ты бы обрадовался». Крестьяне толпятся вокруг них. Крестьянин. «Бедняги, вы хотите пить? Вы голодны, садитесь же!» Карл, усаживаясь. «Ах, вы так добры!» Крестьянин. «Здесь все добры, здесь все счастливы!» Другой крестьянин. «Но в нынешнее смутное время люди не путешествуют. Нам пришлось ограничиться любовью друг к другу. Вот отчего твой приход наполнил наше сердце радостью!» Крестьянка. «Так приятно, когда можешь сделать добро чужестранцу. Что вам нужно?» Молодая женщина. «Мы хотим видеть человека, руки которого кровоточат». Карл. «Правда ли, что он творит чудеса?» Крестьянка. «Только тем и занят». Карл. «Правда ли, что его руки кровоточат?» Один из крестьян. «Дня не проходит без этого». Карл. «Я хочу, чтобы он коснулся моих век своими окровавленными руками и вернул мне зрение». Крестьянка. «Это ему как раз по плечу. Он тебя излечит». Карл. «Да чего вам повезло, что у вас есть такой человек? И вы больше никогда не поступаете дурно?» Один из крестьян. «Никто не пьет, никто не крадет». Другой крестьянин. «Мужьям запрещено бить своих жен». Первый крестьянин. «Родителям запрещено бить своих детей». Карл, усаживаясь на скамью. Лишь бы только это подольше продлилось. Второй крестьянин. Это продлится, сколько будет угодно Господу. Карл. Увы, вздыхает. Наставница. Отчего ты вздыхаешь? Карл. Мой поводырь повсюду видел вооруженных людей. Крестьяне и бароны будут драться. Наставница. На землях Гейденштама? Карл. Нет, но по всей округе. Наставница. Это нас не касается. Мы никому не желаем зла. Мы хотим, чтобы везде царила любовь. Карл. Правильно. Пусть они перебьют друг друга. Ненависть, убийство, кровь других людей – только пища для вашего счастья. Один из крестьян. Что ты говоришь? Ты с ума сошел? Карл. Я лишь повторяю то, что говорят повсюду. Наставница. А что говорят? Карл. Говорят, что ваше счастье сделало их страдания еще невыносимее, и они дошли до предела отчаяния. Пауза. Но вы правы, вас это не должно тревожить. Пусть ваше счастье окропят несколько капель крови. Цена не слишком высока. Наставница. Наше счастье священно, так сказал Гёц. Мы счастливы не только ради себя, но и ради всех. Мы свидетельствуем всем и перед всеми, что счастье возможно. Эта деревня стала священной. Все должны глядеть на нас, как христиане на святую землю. Карл. Я вернусь в деревню и принесу эту радостную весть. Я знаю целые семьи, умирающие с голоду. Им будет так приятно знать, что вы счастливы ради них. Смущенное молчание крестьян. А что вы станете делать, добрые люди, если начнется война? Одна из крестьянок. Мы будем молиться. Карл. Боюсь я, как бы вам не пришлось в ней участвовать. Наставница. Нет, не бывать тому. Все крестьяне. Нет, нет, нет. Карл. Разве не священна война рабов, которые хотят стать людьми? Наставница. Все войны святотатству. Мы останемся на страже любви, будем мучениками мира. Карл. По соседству с вами грабят, насилуют, убивают ваших братьев, господа. И вы не питаете к ним ненависти? Одна из крестьянок. Мы жалеем их, потому что они злы. Все крестьяне. Да, мы их жалеем. Карл. Они злы, и значит справедливо, что против них восстали жертвы их зла. Наставница. Насилие несправедливо, откуда бы оно ни исходило. Карл. Осуждая насилие ваших братьев, вы, стало быть, одобряете насилие баронов? Наставница. Нет, конечно. Карл. Но все же это так, раз вы не хотите, чтобы оно прекратилось? Наставница. Мы хотим, чтобы оно прекратилось по доброй воле самих баронов. Карл. А кто внушит им эту добрую волю? Наставница. Мы. Все крестьяне. Мы. Мы. Карл. А что же покуда делать крестьянам? Наставница. Терпеть, ждать и молиться. Карл. Предатели. Вот вы и разоблачены. Вы любите лишь самих себя. Но остерегайтесь, если война начнется, от вас потребуют ответа. Не допустят, чтобы вы остались в стороне, покуда ваши братья идут на смерть. Если крестьяне победят, то бойтесь, как бы они не сожгли город солнца, чтобы покарать вас за предательство. Если победят сеньоры, они не потерпят, чтобы дворянские земли оставались в руках крепостных. К оружию, друзья! Если не станете драться из братских чувств, возьмитесь за оружие хотя бы из корысти. Счастье нужно защищать. Один из крестьян. Мы не станем драться. Карл. Тогда вас перебьют. Наставница. Мы поцелуем руку, которая нанесет нам удар. Мы умрем в молитвах за тех, кто нас убивает. Покуда мы живы, у нас еще будет возможность пойти на смерть. Мертвые, мы поселимся в ваших душах, и наши голоса будут звучать у вас в ушах. Карл. Черт возьми, вы хорошо выучили свой урок. Но виноваты не вы. Преступен лжепророк, который вбил вам в головы эту благостную ложь. Крестьянин. Он оскорбляет нашего Гёца. Надвигается на Карла. Молодая женщина. Неужели вы ударите слепца? Вы же сказали, что живете ради любви. Один из крестьян срывает с глаз Карла повязку. Хорош слепой! Да это же Карл, лакей из замка. Его сердце источено ненавистью, и он уже много недель бродит вокруг, сея раздор и мятеж. Крестьяне, повесить его? Хильда. Ах вы, кроткие овечки, теперь вы разъярились. Карл негодяй, потому что призывает к войне. Но Карл говорит правду, и я не дам вам убить того, кто говорит правду, откуда бы он ни пришел. А это правда, братья мои, что ваш город солнца построен на несчастье других людей. Бароны будут терпеть ваш город, только пока их собственные рабы останутся рабами. Братья мои, я не попрекаю вас вашим счастьем, но мне было легче, когда мы вместе с вами были несчастны. Тогда наше несчастье было несчастьем всех людей. На этой кровоточащей земле любая радость непристойна, а счастливцы всегда одиноки. Один из крестьян. «Ступай, тебе по душе лишь нищета, а Гёц хочет строить». Хильда. «Ваш Гёц обманщик?» Шум в толпе. «Ну, хватайте меня, бейте, вешайте. Чего вы ждете?» Входит Гёц.